Найди место, где тебя никто не потревожит, и устраивайся поудобнее. Можешь лечь или оставаться в положении сидя. И плавно закрывай глаза. И мы начинаем медитацию, которая поможет тебе соединиться со своим внутренним ребенком. Бери все напряжение из тела и выдыхай. И еще раз глубокий вдох и выдох. Теперь наблюдай процесс дыхания. Дыхание ровное. Почувствуй, как воздух проходит через нос, доходит до живота и обратно. Просто наблюдай за дыханием. Теперь направь все внимание на тело. Я буду называть части тела, а ты направляй туда внимание и расслабляйся. Почувствуй стопы, пальцы ног. Лодыжки расслаблены, голени, икры, колени, бедра расслаблены. Расслаблена область таза, промежность, нижняя часть живота, верхняя. Расслаблены кисти рук, пальцы, запястья. Почувствуй грудную клетку, направь туда энергию расслабления. Расслаблена шея и горло. И пусти энергию расслабления по спине. Вся спина полностью расслаблена. Расслаблена голова. Лоб расслаблен. Область межбровья. Глаза полностью расслаблены. отправишься в путешествие навстречу своему внутреннему ребенку. Это маленькая ты. Когда мы маленькие, мы рассчитываем на наших родителей, что они будут защищать нас и любить. Когда родители не могли справиться со своими эмоциями, травмами, они несознательно причиняли нам боль или программировали негативными убеждениями о нас. Теперь ты взрослая и учишься сама исцелять себя, становясь сама себе тем родителем, которым ты всегда хотела быть, которого ты всегда хотела иметь. Учишься быть источником безусловной, неиссякаемой любви. И теперь мы вернемся в прошлое. Направь все свое внимание в центр груди, в сердце. И представь внутри точку белого света. Этот свет чистый, искрящийся. Белый-белый. Точка становится все больше. Этот свет, божественный, яркий, заполняет каждую клеточку твоего тела. И он распространяется за пределы твоего тела. И ты чувствуешь, как ты в нем растворяешься. Растворяются все тревоги, заботы, мысли. Ты свет, ты любовь, ты вера. Из этого света представь, что появляется дверь в тот дом, где ты выросла. Постой немного возле двери. И ты знаешь, что там за дверью будет тебя ждать маленькая ты. И теперь открывай эту дверь. Если ты сразу не видишь ее, то можешь поискать по дому, и ты обязательно с ней встретишься. Посмотри на нее, какая она, твоя маленькая девочка. Поздоровайся с ней. Спроси, сколько тебе лет? И найди то место, где вы можете сесть напротив друг друга, где вам обеим будет комфортно. Может, это ее комната, или это может быть совершенно любое место. Сделай глубокий вдох этой прекрасной девочкой. Спроси у нее, как ты? Как ты, милая? И слушай, что она скажет. Что бы ни случилось с тобой, когда ты была маленькой, это никогда не было твоей виной. Ты была уязвима, и это было работой твоих родителей защищать тебя. Ты всегда была достойна любви. И теперь скажи своей внутренней девочке: не забывай смотреть ей в глаза. Ты любима. У тебя есть право иметь личные границы. Говорить «нет» — это нормально. Ты прекрасна во всей своей сути. И я люблю все в тебе. Я принимаю тебя такой, какая ты есть. И не хочу тебя менять. Когда мы маленькие, мир может казаться страшным, подавляющим местом. Вероятно, что родители не могли любить нас так, как нам бы того хотелось. Может, ты чувствовала себя одиноко. Может, тебе было страшно. Или ты чувствовала, что с тобой поступили несправедливо или жестоко. Ты никогда не была ответственна за эмоции или реакции других людей. Это не было твоей работой заботиться о взрослых. Это была их работа заботиться о тебе. Но из-за собственной боли они не могли тебе дать то, что тебе нужно было. И мне так жаль, если ты чувствовала себя нелюбимой, одинокой и брошенной. Теперь скажи своей внутренней девочке: чего бы тебе хотелось? Что я могу для тебя сделать? О чем ты мечтаешь? Дай ей ответить. Послушай, что она хочет тебе сказать. Если она говорит, слушай внимательно. Не критикуй. Если она молчит, слушай сердцем. Заботиться о ней. Теперь скажи ей то, что тебе хочется ей сказать. Своему внутреннему ребенку подарок, символизирующий вашу связь. Дай себе время подумать, что это может быть. Это может быть все, что угодно. Приложи этот подарок к сердцу. Дай ей этот подарок и скажи ей: я здесь с тобой. Я люблю тебя. Прости меня за то, что я игнорировала тебя, не слушала или забывала. Теперь я никуда не уйду и не брошу тебя. Тебе больше не будет одиноко. Я буду слушать тебя и заботиться о тебе. Этот подарок – символ нашего союза. Очень важна для меня. Посади ее к себе на колени, обними ее крепко-крепко. Почувствуй, как она обнимает тебя в ответ. Почувствуй любовь в своем сердце. Теперь представь, что ребенок становится полным света. Медленно представь, как этот свет помещается в твое сердце, соединяясь с твоей энергией. И вы становитесь одним целым. Сделай глубокий вдох и представь, что ты окружена светом. Этот свет всегда был в тебе. Тебе не нужно заслуживать любовь. Ты прекрасна, такая, какая есть. Разреши себе заботиться о своем сердце. Позволь себе быть счастливой. Возвращаемся обратно в момент здесь и сейчас. И сделай глубокий вдох и выдох. Пока не открывай глаза. И теперь твоя внутренняя девочка всегда с тобой. Когда тебе захочется поговорить с ней, или ей захочется поговорить с тобой. Возвращайся в настоящий момент, полный любви, защищенности, единения. И делай глубокий вдох и напомни своему внутреннему ребенку, что она так горячо любима тобой.